Первый капитан добрался до святилища примарха без дальнейших задержек. И когда остановился в атриуме перед огромными медно-золотыми вратами, почувствовал через керамитовые подошвы ботинок небольшое смещение в палубе. Красная слеза поворачивала и достаточно круто, чтобы для компенсации активировались огромные гравитационные плиты флагмана. Когда вокруг заревели сигналы тревоги, он задумался, что же заставило корабль изменить курс. В глубине души он знал, следующая атака неизбежна. Только неясно было, откуда ее ожидать. Рука Ралдорона опустилась на эфес силового меча, висевшего в ножнах на поясе. Одна часть него приветствовала битву, в то время как другая страшилась ее. Первый капитан. У дверей во главе группы стражей стоял сержант сангвинарной гвардии Зуриил. Лезвие его карминовой глефы сияло. Вокс-связь вышла из строя. Мы получаем обрывочные сигналы от других командиров и кораблей. Сбои бессистемны, только беспорядочное отключение радиосвязи и голоса. У Ралдорона тоже пропал сигнал, но и только. Что за голоса? Зуриил указал на вокс-бусину капитана. Послушай сам. Ралдорон постучал по вокс-устройству. Какой-то миг было слышно, только шипение статики. Но затем он уловил едва различимые слова, произносимые нараспев на непонятном языке. Стоявший рядом Мендрион нахмурился. Я слышал эти голоса раньше, но они, кажется, исчезли из памяти. Ралдорон фыркнул, отключив связь. К черту эти игры теней! Зуриил открыл дверь, впуская его внутрь. Действительно, брат-капитан. Ралдорон вошел в святилище примарха и поклонился. Ангел в ответ коротко кивнул. Повелитель стоял посреди комнаты перед шипящим, нестабильно работающим гололитом, который демонстрировал голову и плечи адмирала Дюкейт. Командующая выглядела усталой и постаревшей. Боль и страдания потушили яркую искру жизненной энергии, которую капитан всегда ассоциировал с ней. Как и остальной смертный экипаж, адмирал не была защищена от психического вопля Сигнуса Прайм. Ралдорон вспомнил обезумевшего лейтенанта, которого Аннеллус готов был убить. То, что Дюкейт после такой же ментальной атаки по-прежнему исполняла свои обязанности, свидетельствовало о ее выдающейся стойкости. «Беспорядки усиливаются», — сказала она. «Палубные офицеры докладывают нерегулярно, но на местах уже произошли убийства и некоторые акты вандализма. Думаю, на данный момент флагману не грозит непосредственная опасность изнутри». Адмирал замолчала, словно ей трудно дышать. Ралдорон услышал по открытому каналу другие голоса на мостике. Многие были охвачены паникой, в то время как офицеры Дюкейт пытались сохранить порядок. Лицо сангвиния было мрачным, другие корабли. При этих словах Ралдорон перевел взгляд от гололитического изображения на огромный иллюминатор из бронестекла, за которым был виден космос. Он разглядел флотские крейсеры. Некоторые выбивались из строя, видимо, были повреждены. По тем нескольким устойчивым каналам связи, что у нас есть, докладывают о схожих инцидентах, сообщила женщина. Среди сервов экипажа вспыхнули беспорядки, были случаи насилия и паники. «Подавите их», — сказал ангел. «Если мои сыновья будут вынуждены сражаться с собственными экипажами за контроль над космическими кораблями, то мы пойдем на поводу у врага». «Я», — начала Дюкейт. Ее голос поднялся на октаву, превратившись в визгливый протяжный вопль. Гололит задрожал и разлетелся облаком фотонов. Но пронзительный вой не прекратился. Матрица проектора в палубе перегрузилась и взорвалась, испуская дым и запах раскаленного металла. Ралдорон извлек пистолет, опасаясь, что это предвестие очередной психической атаки. Рядом с ним поднял руку командир гвардии Аскайлон. В его наручи щелкнул затвор болтера модели Ангелус. Остальные воины сангвинарной гвардии обнажили клинки. «Этот шум!» — крикнул Халкрин. «Откуда он исходит?» Примарх повернулся, пристально всматриваясь в потолок. С грозным выражением ангел искал глазами то, что мог увидеть только он. «Нет», — прошептал сангвиний. В зале находилась группа сервиторов, рабов для выполнения второстепенных обязанностей и управляющих функций. Они одновременно выползли из своих спальных ниш и хором завыли. изрыгая кровь и технические жидкости на мозаичный пол. На глазах Ралдорона они погибли, рассыпавшись розовато-серым туманом, как разобранная головоломка, сделанная из плоти и меди. Со звоном кристалла апласталь Сангвини обнажил меч и встал в боевую стойку. Узкий и смертоносный двуручный клинок был длиной с космодесантника. Его выковали из красного металла, а золотую гарду усыпали рубинами. Оружие загудело, оживая в руках ангела. Крылья примарха раскрылись, и примарх поднял меч. «Покажись, если осмелишься!» Вопль достиг своего пика, пронзив слух Ралдорона. Но когда он стих, кровавым ангелом был брошен новый вызов. Останки сервиторов задергались и сплелись. Веревки внутренностей и сломанные конечности потянулись друг к другу. Воздух вокруг кусков плоти исказился, а реальность вывернулась наизнанку и разрушилась. Части соединились в новое тело. Торс принадлежал двуполому мутанту с четырьмя руками и подрагивающей мускулистой плотью. Голова увеличилась и стала напоминать козлиную, с рогами и острой, фыркающей мордой. Новорожденное существо согнулось и с самоуверенным видом посмотрело сверху на кровавых ангелов. Оно провело когтями пальцами по своему телу, забавляясь с окровавленной плотью, из которой состояло, и испустило влажный оргиастический выдох. «Сангвини!» — оно прошипело имя. «Ты не представляешь, как я рад, наконец, увидеть тебя в своих владениях!» Существо насмешливо поклонилось и облизало губы из мертвой плоти. «Добро пожаловать!» «Во имя всех звезд, что ты за существо?» Холодная ярость примарха сменилась отвращением. «От тебя разит варпом!» Тварь причудливо кивнула. «Да, это верно. У тебя вид недочеловека. Это возбуждает меня!» Ралдорон почувствовал в воздухе странное смешение запахов. Приторный аромат заглушил почти все вокруг. Но за ним чувствовалась затхлая вонь пота и телесных жидкостей, запах серы. Лоскутное чудовище свело все четыре руки вместе, словно в молитве. «Считайте себя польщенными присутствием этого посланника, моей сущности, которую вам позволено называть Кирис. Я отблеск на грани предсмертного экстаза, развращенный и очарованный, сын-дочь повелителя удовольствий и ревностный слуга Ктхласхи Исшо Акшами. Сама пустота восхваляет меня». «Твои титулы ничего не значат для меня», — ответил Сангвини. «Из какого ты вида, чужой? Назови его». Существо отвело взгляд, и Ралдорон обнаружил, что оно смотрит на него так, словно хочет съесть. «Чужой! Какое ограниченное понятие! Все вы знаете, кто я!» Оно безумно захихикало. «Я один из них! Произнесите это имя вместе со мной! Демон!» Между губ показался кончик черного языка. Заговорил Аскаэлон. «Ты украл это имя у людей, которых убил. Имя из древних мифов и легенд». На краткий миг кокетливая любезность твари исчезла, сменившись неожиданной яростью. «Это вы украли его у нас!» Но затем гнев снова стих, и Кирис низко поклонился. «Я приветствую вас, ангелы крови! Я владею этими мирами, душами и королевством во имя и славу Сланиш!» Кирис опустил голову, изображая напускную скромность. «Хотите ли вы попытаться забрать их у меня?» Когда Ралдорон посмотрел на примарха, то увидел, что его гнев стих, и на ангела снизошло ледяное спокойствие. Сангвини направил острие меча вниз, руки обхватили украшенный драгоценными камнями эфес. «Ты совершил акт агрессии против Империума Человечества и злодеяния против его граждан. Знай, что за подобные действия может быть только возмездие, никакого примирения и никаких уступок». «О, неужели?» – прошептал Кирис. «Я предлагаю только один раз. Сдайся и откажись от своих притязаний на скопление Сигнус. Сделай это, и я обещаю, твоя смерть будет быстрой и милосердной». Смех твари поначалу был звонким и резким, затем опустился в низкий, угрожающий диапазон. «Ты не понимаешь моего величия, вульгарный и ничтожный ангел. Ничто столь примитивное не может убить такое великолепное. Я кардинал Собора Знака. Король-королева Сигнуса и враг всего живого. Эти миры станут памятниками твоего отчаяния, недочеловек. Все, что ты любишь, будет отнято у тебя и осквернено моим поцелуем». Оно повернулось к иллюминатору. Две руки указали на закрытую тучами сферу Сигнуса Прайм. Другая пара поманила кровавых ангелов. «Идите», — сказал Кирис, Найдите меня там. Если вам угодно, я подожду». Когда последние слова стихли, отдельные куски металла и плоти развалились в отвратительную груду. Оживляющая сила чудовищного посланника неожиданно исчезла. Сангвиний долго и молча смотрел на останки, затем повернулся к своим людям. «Доставьте нас туда», — приказал он. «Милорд, флот еще в некотором беспорядке», — начал Аскаэлон. Как и планировал враг, глаза примарха были темными и жесткими, похожими на осколки кремния. «Но мы довольно долго идем по пути, проложенном ими для нас. Мы не позволим жить этой твари, мои сыновья. Выполняйте приказ».